Только шиитская тварь, которая, впрочем, с ловкостью, заслуживающей наивысшей похвалы, удалось подобраться к военной дороге под носом наших наблюдателей, допустила две досадные для нее ошибки. Во-первых, шиит заложил снаряд вверх дном, так что взрыв ушел, по сути, в землю, а во-вторых, не подсоединил один из главных проводов. В результате взрыв получился очень слабым, хлопушка да и только. Ни языков пламени, ни столбов дыма, у бойцов ни царапины, ни ссадины. Но, тем не менее, это было первое за год и 3 месяца взрывное устройство, рванувшее у нас под ногами. И эта история наделала много шума на форпосте. Разговоров было вагон и маленькая тележка. День-два только и говорили, какие мы молодцы, просто герои. Герои героями, но трудно себе представить, чтобы террорист проделал такой путь, добрался почти до самой вершины, и все для того, чтобы заложить одно единственное взрывное устройство и не оставить еще пару-тройку, чтобы, например, они взорвались при эвакуации раненых. Или не устроить еще одну ловушку, дальше на дороге. А может, даже не одну, судя по прошлому опыту. Поэтому в то же утро, сразу после инцидента, дорога была закрыта наглухо. И для транспорта, и для пешего передвижения. Ни на форпост, ни с форпоста, ни почты, ни гостинцев, ни снабжения, ни южно-ливанцев, устраняющих разрушения, наносимые еженочно фиолетовым дождем. Пока не будет установлено, что взрывных устройств больше нет, мы отрезаны от всего белого света. Шли дни, склады пустели. Мясо закончилось, за ним шницели и копченые колбаски. Все, что было в холодильнике продуктовой лавочки на форпосте, расхватано подчистую. Мы ждали бульдозера D9, который примет на себя удар и расчистит дорогу. Но у командования были другие творческие планы. В пятницу на закате на задней площадке форпоста приземлился вертолет Анафа. Из него в песочную круговерть, поднятую вращением винта, выскочил Амос, а за ним 3 сверкающих чистотой и благоухающих бойца саперного подразделения. Мы с Ошери стояли на небольшом отдалении, где-то в 10 метрах от забора, и разглядывали гостей. Тогда мы в первый раз увидели Зива. «Ну, еще навороченные пожаловали», — сказал я, — «будто нам не хватает своих». А потом мы пошли на пятничный ужин, и Зив протянул мне руку и сказал: «Очень приятно, Паран». Глаза прищуренные, с огоньком, волосы светлые, губы широкие, яркие. А я даже не ответил ему, ограничился коротким сухим рукопожатием, демонстрирующим, насколько мне не до церемоний по установлению дружбы и взаимопонимания, и сразу отвел глаза. Тут появился Амос и споровал нас. Одно задание, 2 командира, он и я. Честно говоря, я и тогда не очень понимал смысл этого задания. Операции «Адмирал», как называли его. Группа спускается в воронку от взрыва на Вералист, чтобы обследовать ее. Что это значит вообще? Обследовать воронку. Обнаруживает и обезвреживает взрывные устройства на всем участке. Не слишком ли опасно? Странно. Интересно, что случилось с бульдозерами? Это же классика для бульдозеров. Но в штабе было принято иное решение, и нам вроде бы даже предоставлялся шанс на какой-то экшен. По-видимому, это все-таки важно – обследовать воронку, взрывной механизм, собрать достоверную информацию, и в этих целях к нам направлена супергруппа, как из американского боевика, с черными блестящими парашютными сумками, особо навороченными разгрузочными жилетами, электронными прибамбасами, папками и роскошными прическами. Яркое пятно на нашем пыльном замызганном фоне. Одного взгляда достаточно, чтобы определить, что они чужаки. Не из нашей роты. И теперь мы в одной упряжке. Делать нечего, я кивнул. Сказать мне ему было нечего. Я еще долго не открывал рта. Молчали и другие. Но тут на борьбу с тишиной решительно встали Шпицер и Зитлауи с 2 облезлыми гитарами с недостающими струнами. Их когда-то в середине 80-х годов подарил нашему форпосту какой-то кибуц. И с тех пор они передавались из рук в руки всеми поколениями Бафорского гарнизона, вплоть до нашего. Шпицер перебирал струны, Зитлауи барабанил по корпусу, и все подпевали: «Цветы торчат из дула, девушки на башне танка». спели всю песню, сначала до конца, включая подробности о битве на огненном поле, которое отгремит и угаснет, о листопаде и золотых цветах. Если б меня спросили раньше, я готов был бы биться об заклад, что Зитлауи и слов-то таких никогда раньше не слышал. Солнце Газа и Рафиаха освещало нашу столовую, все стучали по столу, отбивая ритм. Амос был, я думаю, в восторге от всеобщего подъема духа и чувства, как хорошо нам всем вместе. И озирал своих подопечных со своего командного стола в стиле Моше Даян на военном параде. Шепотом переговаривался с фурманом, само благодушие. Зив сживал бутерброд с нашим смертельным блюдом, творог с жареным луком, и глазом не моргнул, без проблем. Я взглядом обратил внимание Ошри, ты только посмотри. Чили стал разносить шоколадный пудинг в баночках, одну на двоих. Славный ужин был в ту пятницу.